Озверевшую Даркнесс наконец скрутили организаторы и посадили в отдельной комнате, чтобы она успокоилась. Публика все еще шумела, но теперь, по крайней мере, можно было продолжить конкурс. Ведущий вновь заговорил в микрофон. «Ох, форс-мажорная ситуация более-менее разрешилась. Все конкурсантки выступили. А теперь мы объявим победительницу конкурса, мисс богиня Эрис». И когда ведущий договорил, зрители вдруг затихли. Грубые авантюристы, торговцы, которые уже собирались уходить. Вне зависимости от пола, расы или возраста, все без исключения устремили взгляды на сцену. Никто и не заметил, как на сцене вдруг появилась мягко улыбающаяся девушка. «А это...» Все смотрели на нее. Только ведущему удалось выдавить из себя несколько слов. «Я так понимаю, вы присоединились к конкурсу в последний момент, правильно?» Девушка продолжала тепло улыбаться. Вот именно, лицом и платьем она была неотличимо похожа на общеизвестный образ богини этого мира. «Да, простите, что решила присоединиться в последнюю минуту. Извините за неудобство». Она сложила ладони в поклоне и извинилась. Этот, казалось бы, простой жест заставил ведущего покраснеть. «Нет-нет-нет! Поразительно! Какой приятный сюрприз! Благодарю вас, что решили принять участие в конкурсе красоты «Мисс богиня Эрис сама». Наверняка ведущий даже сам не заметил, как добавил к имени Эрис в название приставку «сама». Видимо, подсознательно он понимал, кто сейчас перед ним. Но все остальные продолжали сомневаться, спрашивая себя, неужели такое возможно? Некоторые зрители успели прийти в себя, и площадь снова наполнилась шумом. Игги замер на месте, потеряв дар речи. Наконец ведущий собрался с мыслями и нерешительно поднес микрофон к лицу неожиданно явившейся конкурсантке. «Тогда пожалуйста. Ах, видите ли, каждой участнице необходимо ответить на несколько вопросов. Надеюсь, вы простите меня. Если возможно, то, пожалуйста, не могли бы вы назвать свое имя?» Голос ведущего прозвучал с трепетным ожиданием. Услышав вопрос, девушка улыбнулась так мило, что все ахнули. «Меня зовут Эрис». И в тот же момент площадь будто взорвалась. Были те, кто фанатично кричал «Эрис сама». Были те, кто просто молча смотрел на нее, будто завороженный. Были те, кто сложил руки и начал молиться. Несколько культистов Эрис возле меня упали на колени и заплакали. «Вот она, истинная сила богини! Это превзошло все мои ожидания!» Мне стало немного неспокойно от этой чересчур бурной реакции. Я попытался разговорить Игиса, но он продолжал стоять будто вкопанный. Через секунду он задрожал. «Нашел!» – тихо произнес он. «Нашел! Нашел! Я нашел ее, мою новую хозяйку! Кто она? Эй, кто она? Неужели в этом мире была настолько прекрасная девушка? Не понимаю! Не понимаю!» «Эй, угомонись! Это совсем не соответствует твоему характеру! Хотя и странно говорить о характере брони!» Я попытался успокоить паникующего Игиса. Придя в себя, ведущий продолжил. «Ага! Большое спасибо, что вы ответили на этот вопрос! Осталось еще два вопроса!» Дрожа от нетерпения, ведущий спросил ее про возраст и работу. «Это секрет», — с улыбкой ответила она, игриво приложив указательный палец к губам и закрыв один глаз. Радостные возгласы разразились с новой силой. Сцену даже слегка затрясло. В этот момент кое-кто, нет, кое-что. Самопровозглашенная священная реликвия истерически завопила. «Нет, я этого не выдержу! Ваши движения просто сводят меня с ума. Эрис сама. Я, Игис, больше не могу спокойно смотреть на ваши озорные жесты. Можно подумать, ты можешь сойти с ума. Да что с тобой такое? Хватит уже шуметь, разорался тут. Если сделаешь, как я прошу, то я познакомлю тебя с ней». Мои слова заставили Игиса содрогнуться. «Правда? Ты серьезно? Ты... Нет, мой господин только что сказал, что познакомит меня с ней?» «Да, я ведь обещал, что познакомлю тебя с очень красивой девушкой, если ты послушаешь Крис. Кстати, стоящая на сцене богиня Эрис на самом деле Крис. Она ведь уже несколько раз тебе это говорила, а ты не верил». «Проклятие, что же теперь делать? Как мне теперь извиниться перед Эрис сама? Эй, ты пойдешь извиняться вместе со мной. Я даже позволю тебе надеть меня». Если честно, я не горел желанием надевать Игиса, но теперь у него больше не было причин сопротивляться Крис. Я горько улыбнулся в ответ на радостную улыбку той, что смотрела на нас со сцены. «Богиня Эрис сама снизошла в этот бренный мир!» — закричал кто-то из толпы. «Эрис сама, позвольте пожать вашу руку. Последнее время меня преследует сплошное невезение. Молю вас, благословите меня своей удачей». Кто это сказал? Похоже, парню серьезно не везло, раз уж его вопли были отчетливо слышны даже посреди всего этого хаоса. Но после его крика вдруг наступила какая-то странная тишина. А это уже плохо. «И мне! Позвольте и мне пожать вашу руку!» «Проваливай! Я первый ее попросил!» «Эрис сама, у меня дома котятки некормленные!» «Умоляю, благословите меня на удачу, чтобы по пути домой я выиграл лотерею!» Ошалевшая толпа начала лезть на сцену. «Пожалуйста, успокойтесь, не забирайтесь на сцену!» Ведущий пытался призвать всех к порядку, но его уже никто не слушал. Эрис начала волноваться, но все равно пожимала руки своим последователям. «Эрис сама, вы слишком сговорчивы. Ничего страшного не случится, если вы просто откажетесь». «Эй, нужно защитить Эрис сама!» «Ах, точно! Толпа выходит из-под контроля! Смотри, какой-то придурок отказывается отпускать руку Эрис сама!» С этими словами стоявшие рядом культисты Эрис ринулись к сцене. Дело и вправду принимало скверный оборот. Это было похоже на ивент, на котором идол встречается со своими фанатами и жмет им руки, но люди чересчур разгорячились. Неудивительно, если в такой толпе найдутся те, кто задумал недоброе. «Эй, Игис, помоги ей! Такими темпами Эрис сама просто затопчут. Если хочешь извиниться перед ней, то защити ее». «Ах, после такого и помереть не жалко! Я обязательно защищу ее! Моя суперзащита к ее услугам! Я, Святой Дух Игис, буду оберегать непорочное тело Эрис сама и ее невинность!» «Нет, какую еще невинность? Кажется, ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты хоть понял смысл сказанного?» «Эрис сама богиня, а значит, она обязательно должна быть девственницей. Она относится к типажу девушек, которые при виде голого мужчины будут кричать от стыда и закрывать лицо руками, но из любопытства оставят между пальцами щелочку. Она очень добродушна и пахнет от нее приятно». «Насколько же ты одержим ею?» «Эй, быстрее давай! Когда доберешься до сцены, спрячь Эрис сама внутри себя, а затем прорывайся через толпу». «Отлично! Скоро я стану с Эрис сама единым!» «Ха-ха-ха! Эрис сама, внутри меня!» «Эй, ты в порядке? Почему мне начинает казаться, что больше всего здесь опасаться нужно именно тебя? Сосредоточься на защите от особо активных фанатиков. Ты ведь говорил, что хорош в драке, верно?» Игис решил ответить мне не словом, а делом, сорвавшись с места и бросившись в толпу. «Верно! Когда я отыскал свою хозяйку, в этой толпе не найдется никого горячее меня! С дороги, если не хотите обжечься!» «Горячо? Что с этим придурком? Сумасшедший! Как он додумался надеть полный доспех в такую жару?» «Эй, не толкайся! Ах, не подходи! Какого черта ты дал своей броне нагреться? Кто-нибудь, облейте его водой!» «Ах, да! Он же полдня стоял на солнце в такую жару! Естественно, металл доспехов сильно нагрелся!» Я обошел толпу, бегущую от раскаленного Игиса, который на полной скорости несся к сцене. «Казума-сан, что нам делать с этими беспорядками?» Паническим голосом спросила Эрис, продолжая пожимать руки. «Игис скоро доберется сюда. Спрячьтесь внутри него и бегите в какое-нибудь безлюдное место. Эй, ты, хватит держаться за ее руку. Если уж тебе так нравится рукопожатие, то давай лучше я пожму твою руку». «Эй, отвали! Я уже решил, что никогда не буду мыть эту руку». Вырвав свою руку из моей, парень почему-то расплакался. В этот момент Игис наконец добрался до сцены. «Простите за ожидание, госпожа! Пожалуйста, наденьте меня! Моя ключевая фраза! Я хочу быть невестой Игиса! Скорее скажите ее!» «Я хочу быть невест...» «Не дайте себя одурачить, Эрис сама! Эй, хватит придуриваться! Нашел время!» Игис ответил слегка разочарованно. «Так уж и быть! Госпожа, объединяемся!» Сказав это, Игис ослепительно засиял. Все, включая меня и ведущего, закрыли глаза руками. Когда свет исчез, и мы посмотрели на Игиса... «Горячо! Он жжется, Казума-сан! Я здесь сварюсь!» Эрис кричала от боли внутри доспехов. «Ой, а я забыл, что он слишком сильно разогрелся!» Я направил свою правую руку на Игиса. «Заморозка! Магия на меня не действует!» «Черт, точно, против него бессильны магия и навыки!» «Эрис сама пропала? Где она?» «Она вернулась на небеса?» «Нет, эти два парня на сцене что-то сделали!» Обнаружив, что после вспышки света Эрис пропала, беснующаяся толпа решила, что это устроили мы с Игисом и устремились к нам. «Плохо! Игис, я отвлеку их на себя, а вы с Эрис сама бегите!» «Положись на меня! Раз уж ты пойдешь на это ради нас, то в награду я кое-что скажу тебе. Эрис сама пахнет просто восхитительно. Интересно, его еще можно спасти? Или он останется таким навсегда? Но эти слова было приятно слышать. Казума-сан, толпа рассвирепела еще сильнее. Это слишком опасно. Стараясь не обращать внимания на слова Игиса, взволнованно крикнула Эрис. «Все в порядке. Мои противники безоружны, поэтому я не проиграю». «Верно, ведь у меня есть иссушающее касание». Я поднял свои руки, направив на сбирающихся на сцену людей. «Это охладит ваш пыл. Создать воду!» И облил их с ног до головы созданной магией водой. «Ах ты гад! Как ты посмел? Мужики, бей его!» «Это же тот самый авантюрист Казума! Все знают, что он слабак. Сыплем ему!» Промокшие до нитки, они наконец забрались на сцену и набросились на меня. Отлично! Отвлекающий маневр сработал. Теперь они сосредоточились только на мне. Игис все еще был здесь. Видимо, Эрис не давала ему уйти и бросить меня. «Шеф, быстрее уходите! Прикрывать отступление главаря – долг подчиненного!» «Помощник-кун!» Я повернулся к Игису, который не желал уходить. «И сегодня последний день фестиваля. Ларьки и фейерверки – его основная часть. А драки – гвоздь программы». Я сжал кулаки и приготовился к бою. «Нападайте!» «Помощник-кун!» Постепенно голос Эри становился все тише, пока вовсе не стих. «Хорошо». Игис забрал ее отсюда. Вслушавшись в ее последние слова, я ринулся на толпу.